Ладно, но я не могу его отдать. Тогда решим по старинке. Я вырвал тетрадь из дрожащих рук. Мелкая, потеряв голову, ринулась ко мне, но усыпляющие заклятия такие проблемы решают мигом. Спрятав бедолагу в одной из кабинок, прикрыл дверь. Ты уж меня прости, я скоро вернусь. Директор встретился прямо у входа в его кабинет. Подфартило. Кратко описав ему ситуацию, я отдал дневник. Приведите сюда мисс Грингер. Где она, кстати? Директор спрятал дневник в какую-то странную шкатулку, сказав, что это поможет окружающим не сходить с ума. Я ее заморозил и спрятал в туалетной кабинке. Дамблдор чуть не поперхнулся. У вас слишком жесткие методы, юноша. Я только пожал плечами. Вот же старик. Неужели так сложно понять, что я это делаю именно потому, что она мой друг? Девочка обнаружилась там же, где я ее спрятал. Все, теперь надо просто отчитаться перед директором, и можешь быть свободна, как птица в небе. Кобздец, такой стресс для ребенка. Тебе полегчало? Да. Мы почесали к Дамблдору. Девочка остановилась перед входом в кабинет, теребя край мантии. Не ссы, ты несколько дней трепалась с темным лордом. Чего теперь бояться нашего директора? Давай, чеши. Подождешь меня? Посмотрела она на меня щенячьими глазами. Эмля, ага. Чтобы не тратить время зазря, я сел прямо на пол и достал из рюкзака книгу. Только бы повезло. Открываю содержание и принимаюсь искать что-то похожее на свой случай. Эти рандомные обмороки напрягают. А если посреди боя так? Гарри, Гарри, что с тобой? Кто-то тряс меня за плечи. Охренеть. Эй, с этой книгой что-то не так? Гарри, блин. Если то, что я прочитал, правда, то это обалдеть, как серьезно. Думаю, решить проблему довольно просто. Но все же, что, Герми? Я только понял, что все это время Герми пыталась до меня достучаться. Я же все это время прожигал стенку пустым взглядом, прямо как замороженный Василиском. Понятно теперь, почему она расплакалась. Стоп, что, Герми, черт, прости, ты только не плачь. Я просто задумался, совсем счет времени потерял. Пока я оправдывался, она расклеилась окончательно. Пришлось ее несколько минут успокаивать, а потом вести до ближайшего туалета, чтобы та смогла привести себя в порядок. Проводив Гриффиндорку до ее гостиной, я пошел в свой класс. Так, во-первых, провидение бывает тысячи тысяч видов, потому конкретно мою разновидность найти было проблематично. И, честно говоря, лучше бы у меня этого навыка не было. Конкретно мой тип отличается тем, что моя душа видит будущее, но не справляется с нагрузками, из-за чего ее просто выкидывает из тела, что выжирает прилично духовной энергии. Душа, ища подпитки, ищет место силы или сильного волшебника, за счет которого можно восстановиться. А теперь комбо. Самое крупное место силы в округе. Хогвартс, внутри Хогвартса, Дамблдор, вокруг, запретный лес. Так что ничего удивительного в том, что моя душа при выкидывании из тела перемещается к директору, нет. Почему мою душонку иногда выкидывает из тела? Этого я с точностью сказать не могу. Можно только пока что взять за гипотезу, что на первых уровнях навыка нужна определенная связь между предсказателем и тем, к кому прицепится душа. В моем случае директор каждый раз говорил или думал обо мне, а я о нем, отчего нас словно соединяло невидимой нитью. И если наша с Дамби связь – шерстяная нитка, то вот Волди привязан ко мне целым канатом, что не есть гуд. Но почему мою душу выкидывает так часто? И откуда такой навык? Тут вариантов много. Во-первых, я попаданец. Моя душа уже бультыхалась в другой тушке, так что к этой она привязана в значительно меньшей степени. Во-вторых, какую-то роль мог сыграть осколок души Володьки. В-третьих, это может быть какая-то наследственная магия или проклятие, что совсем уж маловероятно. В-четвертых, это воля богов, системы, геи и других ребят сверху, что тоже сомнительно. Но ведь как-то меня сюда закинуло, кто-то наделил системой, дал вполне конкретную задачу грохнуть Волдика, откуда-то я научился предсказывать. Пока за основу возьму первый вариант. В таком случае нужно искать способы решения проблемы. Придется мне лезть в дебри менталистики и прорицания. В противном случае мое бессознательное тело или просто пришьют, или его отожмет кусок души Безносова, что тоже неприятно. Придется опять просить автограф у Локонса. Мне не привыкать. Закончив наворачивать очередной круг по выручай комнате, я открыл характеристики. Медленно. Очень медленно, если быть точнее. Я бегаю на максимальной скорости, из-за чего качается соответственно скорость, а следом и ловкость. Из-за этого я быстро выдыхаюсь, приходится превозмогать. Результатом увеличивается выносливость и воля. Но с силой что делать? К тому же, просто так убивать время мне жаба не позволяет. Надо как-то скомбинировать свои действия. ХММ, даже если я нацеплю на себя утяжелители, то практического толку не будет. А если я буду таскать что-то тяжелое? Окей, следующий вопрос. Где в Хогвартсе куча тяжеленного хлама, из которого, ко всему прочему, можно подчерпнуть выгоду для себя? Я дебилоид. Вышел из выручайки. Походил по коридору. Зашел. Место, где все спрятано, было действительно огромным. Почему я, дурак такой, раньше сюда не заходил? Так-с, начнем разбирать всю эту красоту. Первый же стол попытался меня ударить. За секунду я успел отскочить. И сразу же получил два навыка. Интуиция и чувство опасности. Мда, за пару часов эти два навыка докачались до 10 уровня. И да, похоже, я тут на все выходные. Благо, еда в рюкзаке была. За пару дней одна башня из старых вещей была растаскана на книги, артефакты и прочий шлак. Что с мусором делать, я не знаю. Большинство артефактов насылали проклятия, так что мне они без надобности. Хотя, нет, я могу их разобрать, чтобы понять принцип строения. Но, тем не менее, ай, на голову мне упала книга. Больно, вообще-то, десятку здоровья сняло. Неизвестное заклинание школы, желаете изучить? Ну, почему бы и нет? Внимание, новое магическое умение. Прах один ур. Вы способны обратить предмет в прах, получив его энергию. Видать, комната решила помочь мне в становлении уборщиком. Но, все же, как мне это провернуть? Подошел к парте, положил руку, мысленно активирую навык. Чувствую, как моя мана вливается в пресловутый стол, медленно растекаясь по поверхности. Что же, подождем. Парта стала приобретать несвойственный ей серый оттенок. Спустя еще какое-то время моя мана ко мне вернулась, попутно добавив мне еще единичку энергии. Я убрал руку, через секунду после чего стол осыпался чем-то, напоминающим пепел. Прошло 10 минут. Странное заклинание. Я вполне мог бы куда более эффективно уничтожить двадцатку другую таких же предметов мебели другим заклинанием. Но вот прибавившаяся мана не дает покоя. Что же будет на максимальных уровнях? Позже я выяснил, что стоять истуканом у предмета не обязательно. Влил ману, сходил по своим делам, вернулся, собрал ману. Просто и понятно, и долго. Начался февраль. Настроение, дерьмо, погода, дерьмо, самочувствие из-за зелий, дерьмо, понятно. После истории с дневником я сделал для себя выводы не лезть в канон и заняться тем, чем занимался обычно. Читать, учиться, готовить зелья, собирать бомбочки и так далее и тому подобное. Результаты были хорошие. Бомбы с ядами и снотворным я сделал и теперь всюду таскал в инвентаре. Пилюльки с костеростом тоже готовы. Подумываю над формулой для зелья невидимости. Мантия, это, конечно, хорошо, но ее может Дамби или Орден Цыпленка одолжить, да и пока нацепишь ее. Конечно, у меня уже есть навык хамелеона, но на конкретно данный момент я полностью сливаюсь с окружением где-то за 10 минут. Скучно прошли эти две недели. Вздохнув, я мазнул ленивым взглядом по навыкам. По самоучителям я получил спортивное карате, бокс и прочие способы набить кому-то рожу. Надо как-нибудь потренироваться, чтобы объединить все в одну кучу. Есть и другие навыки, только вот нахрена мне бальные танцы. А проведение чайной церемонии, игру на гитаре не хотите? Писец, слов нет. Хорошо, хоть я этот бред не читал, а получил из книг навыков, что время от времени попадались мне в магловском мире. Жаль, правда, что встречался мне только этот бесполезный бред. Остается только надеяться, что как-нибудь пригодится. Я вошел в большой зал и встал, где стоял. Хорошо хоть, что покерфис я держал 24/7 и не уронил челюсть на пол. Все стены были в цветах, а с бледно-голубого потолка падали конфетти в форме сердечек. Привычно сохранив лицо, а внутренне передернувшись и поржав в то же время, прошел к своему столу. С днем Святого Валентина. Локонс в розовой мантии с рюшами вещал из-за стола преподавателей. Боже, лицо нашего декана бедный. С ней выделялся на общем розовом фоне очень грустным черным пятном. По его лицу было понятно, что еще немного, и он убьется о стол. Пока я про себя орировал с лица профессора, в зал зашло несколько купидонов. Точнее, это были садовые гномы, наряженные в пачки, золотые крылышки и держащие в руках по арфе. Все, пока, крыша ты моя родимая. Представляю вам моих любезных купидончиков, валентинских письмоносцев. Лучезарно улыбался Локонс. «Сегодня они будут ходить по школе и разносить валентинки. Веселье только начинается. Я уверен, и мои коллеги захотят внести лепту в наш праздник. Давайте попросим профессора Снейпа, пусть он покажет нам, как сварить любовное зелье. А профессор Флитвик в этот праздник пламенеющих сердец мог бы рассказать кое-что о приворотных чарах. Он знает о них, старый проказник, больше любого чародея». Профессор Флитвик спрятал лицо в ладонях. Взгляд с ней поговорил, что он силой вольет стакан яда в глотку любого, кто обратится к нему за любовным зельем. Мои плечи уже слегка подрагивали. Только бы не заржать, только бы. Навык получил следующий уровень. Контроль эмоций 98 ур. ХМ, еще немного, и можно получить какую-нибудь плюху. Гарри Джеймс Поттер. Знания. Языки. ХП, 157-157. МП, 356-356. Резерв, 5023. Характеристики. Физические характеристики. Сила, 79. Выносливость, 98. Ловкость, 101. Скорость, 106. Гибкость, 34. Умственные характеристики. Интеллект, 171. Мудрость, 154. Воля, 112. Эффекты. Крестраж. Повышенная регенерация МР. Место силы – Хогвартс. Малое отравление ядами. Навыки. Амбидекстрия Махур. Незаметность Махур. Травоведение 99 ур. Контроль эмоций 98 ур. Спринт 89 ур. Создание и понимание письменных изображений 87 ур. Актерское мастерство 79 ур. Вычисление 77 ур. Ловушки 61 ур. Прирожденная домохозяйка 50 ур. Сопротивление боли 45 ур. Бой без правил 43 ур. Вождение автомобиля 42 ур. Полиглот 37 ур. Езда на велосипеде 35 ур. Бег по пересеченной местности 33 ур. Заготовка ингредиентов 33 ур. Взлом 32 ур. Основа этикета 28 ур. Игра на флейте 25 ур. Ускоренное восприятие 23 ур. Контроль тела 22 ур. Интуиция 21 ур. Чувство опасности 21 ур. Сопротивление ядам 18 ур. Спортивное карате 15 ур. Знание фармакологии 13 ур. Использование электронного оборудования 12 ур. Бальные танцы 11 ур. Бокс 9 ур. Рыбалка 4 ур. Охота 3 ур. Создание экипировки и уход за ней 3 ур. Ритуальные танцы 3 ур. Чайная церемония 3 ур. Игра на гитаре 2 ур. Фехтование 1 ур. Магические умения. Полет на метле 73 ур. Контроль маны 76 ур. Трансфигурация 75 ур. Алхимия 61 ур. Левитационные заклинания 51 ур. Световые заклинания 48 ур. Медицинские заклинания 23 ур. Защитные заклинания 36 ур. Продвинутые бытовые заклинания 35 ур. Зачарование 33 ур. Телекинез 28 ур. Проведение 23 ур. Магическая дуэль 25 ур. Создание рун 17 ур. Атакующие заклинания 16 ур. Хамелеон 14 ур. Прах 12 ур. Создание ритуальных кругов 10 ур. Прорицание 8 ур. Вот у всех все, как у людей, а у меня в навыках скопилась куча бесполезного мусора. И все из-за книг навыков, которые я просто не могу не активировать. Жаба задушит. Теперь придется все это объединять. Думаю, придется читать соответствующую литературу, ибо если я всерьез начну отплясывать ритуальные танцы с бубном, то моя психика не выдержит подобных измывательств. А еще я попробовал объединить прорицание, провидение, интуицию и чувство опасности, но ничего не вышло. Не хватает чего-то, стало быть. Зато прямо сейчас до меня дошло, что контроль тела включает в себя и амбидекстрию, так что эти два навыка я просто объединил. Точнее, контроль поглотил второе умение и стал 82-го уровня. На пасхальных каникулах второкурсникам подкинули новую тему для размышлений. Надо было выбрать предметы для третьего года обучения, к чему Герми отнеслась со всей серьезностью. «От этого зависит наше будущее», — сказала она Рону и Невиллу, когда они втроем принялись изучать список новых предметов, помечая их галочками. «Я вновь наблюдал за ними, сидя на подоконнике. Я бы хотел отказаться от зелий», — буркнул Невиллу. «Кстати, зелья он подтянул до выше ожидаемого. Я больше скажу, у него одни ВП выходит. Мальчишка-то сообразительный. Нельзя», — мрачно возразил Рон. «Все старые предметы остаются. Если бы позволили что-нибудь выкинуть, я бы вычеркнул защиту от темных искусств. «Но это очень важный предмет», — возмутилась Гермиона. «Важный, если бы его преподавал не Локонс», — уперся Рон. «Я у него ничему не научился». «Нет, хотя научился. Что будет, если выпустить на волю корнуэльских пикси?» Гермиона ничьих советов не слушала и, недолго думая, взяла и записалась сразу на все новые курсы. «Эй, Гарри, а ты что выбрал?» «Я прикрыл глаза. Все, кроме магловедения». «Тебе что, не интересно, что волшебники думают о маглах?» Герми похлопала глазами. «Да уж знаю я, что волшебники думают о маглах». Я вновь посмотрев в окно, Герм в отражении стушевалась. Уж на Слизерине данная тема поднимается довольно часто. Да и, к тому же, я частенько наведываюсь в магловский Лондон, так что тут проблем нет. Ребята на меня странно посмотрели. Ну да, слизеринец, разбирающийся в мире простецов, это как минимум необычно. Если я пойду куда дальше учиться, то экзамен по ориентированию в мире маглов все равно придется сдавать отдельно. Их технологии развиваются довольно быстро и информация все время устаревает. Я все равно запишусь, сказала та с серьезной мордашкой. Валяй, только не перетрудись, а то на нормальные предметы времени не хватит. Я бы хотел записаться на пару кружков. Я посмотрел на несколько от руки нарисованных брошюрок. Кружок ворожбы встречается по четвергам и воскресеньям. Вступим. Плюй камни и рисование, делать мне больше нечего. Хор сразу в помойку. Коллекционирование карточек из-под шоколадных лягушек, не горю желанием так открыто заявлять о своей деградации. А во, клуб зельеварения, да еще и рядом с кружком травологии. Вступаем сразу. Герми села рядом и тоже принялась с горящими глазами рассматривать брошюрки. Вообще, кто говорил, что в Хогвартсе скучно? Тут более 30 кружков по интересам, просто я решил вступать куда-то только на третьем курсе, привыкнув к новой обстановке. В клубы под кураторством Флитвика я тоже записался, а именно дуэли для учеников 3-5 курсов и кружок изучения артефактов, о котором я говорил ранее. Кружок заклинаний, запишемся, а вот насчет астрологии надо подумать. Расположение планет, конечно, очень важно для моей будущей профессии, да и разрешение на законных основаниях выходить в субботу ночью из гостиной чего-то достоит. Эх, ладно, тоже вступим. Или нет? Трансфигурация? Да. Я схватился за голову. Как я должен это успевать? Герми отзеркалила мои движения. Похоже, на магловедение мне действительно лучше не записываться. Как мы все это успеем? Придется тщательно составлять расписание. Блин, мне банально не хватает времени на исследования и тренировки. Я и так сплю по 4 часа, так как система позволяет снимать дебаф усталости кофейком и тот появляется только через 2 часа, а потом через час, полчаса, 15 минут и так далее. В общем, оттягиваю момент идти в кровать, как могу. Может, есть какие-нибудь зелья бодрости? Точно, кажется, было что-то такое в библиотеке. Да ну их, пойдем, Невилл, рявкнул шестой. Невилл сидел, так и не решаясь где-то поставить галочку. Такс, намечается что-то интересненькое. Моя слизеринская натура довольно потирала лапки. Невилл с шестым уже довольно давно в напряженных отношениях, ибо последний все пытается решать за мелкого. А Невилл, выросший чуть ли не на улице, был человеком хоть и нерешительным, но свободолюбивым, да и к учебе он подходил куда более ответственно, чем канонный. Я бы даже сказал, что он гений в области травологии всего, что касается растений. Насчет Узнс пока не могу сказать. Так что то, что Уизли на него плохо влияет, он понял. А вот теперь мне интересно, что он скажет. Рон, прости, я еще не выбрал предметы, так что иди вперед, тихо сказал он. Ребят, не подскажете? Мне на магловедение тоже неохота, да и пара кружков меня заинтересовала. Рон пошел пятнами и часто задышал, после чего буркнул что-то нечленораздельное и свалил. Мило, выдавила Герми. Ну да, кстати, тут есть кружок растениеводства, ботаника, изучение пещерных растений, а во, прилично. Глаза у мальчишки заблестели. Думаю, мне стоит взять Узнс, но насчет второго предмета, мне ничто из этого не интересно. Тогда бери магловедение, сказал я. Чего уставились? Там уроков в неделю меньше всего, на следующий урок заданий почти нет, можешь сидеть на задней парте и вполне спокойно зачитываться своей обожаемой травологией. Я бы и рад, да вот только не могу потратить столько времени на бессмыслицу. А что дальше идет по простоте? Прорицание. Если нет дара, то все равно ни черта предсказать нельзя, так что там тоже не сильно заморачиваются. Но, по крайней мере, астрологию и нумерологию она немного затрагивает, так что предмет не совсем бессмысленный. Невилл, пару секунд поколебавшись, кивнул и поставил галочки. Герми хитро на меня посмотрела. «Ты ведь уже давно просчитал все варианты?» «Да», я вздохнул. «Еще в том году, посовещавшись, мы с Герми оставшиеся 2 месяца решили изучить часть следующего курса заранее, чтобы выкроить себе время в следующем году. Невилл решил помочь нам в столь нелегком деле, но лишь в некоторых науках. Если быть точнее, то этот еврей уже подготовился к экзаменам и принялся заранее писать все эссе по истории магии, темы по которым выведал у третьекурсников. Красавчик, че тут скажешь?» Гермиона сперва побурчала, что это немного нечестно, но, окинув задумчивым взором наш предположительный распорядок дня, а после наткнувшись на мой взгляд, полный иронии, отчаяния и вселенского скептицизма, подключилась к нам. «Ладно, что там у меня со сном? Кошмары уже давно прошли, снов, за исключением видений, не было, но лишние часы в сутках мне не помешают». Я вспомнил, что в Манхве главный герой перестал нормально спать с тех пор, как стал довольно-таки хорошим магом, по сравнению с непутевым мной, так вообще архимагом. Покопавшись в литературе, уже ближе к концу года выяснил, что мана вполне способна без каких-либо проблем восполнять резервы организма. То есть опытные маги вполне могут обходиться без сна, еды и воды, просто погоняв ману по телу. И если с последними я справляюсь своими силами, то вот избавиться от необходимости спать по ночам очень хотелось. Контроль маны у меня был довольно высокого уровня, а вот четкие инструкции, как таковые, отсутствовали. Так что я решил пока что еще немного поднять контроль, пока ищу нужную литературу. Авось, выйдет чего. На прощальном ужине, когда прошло награждение и поздравили выпускников, выслушали речь директора и 5 минут, как появилась еда, послышались крики и вопли с гриффиндорского стола. Я в это время думал о своих попаданских проблемах, так что не сразу сообразил, что к чему, а все уже повставали со своих мест. Я сидел на отдалении, так что просто окликнул Малфоя, как самого сведущего. «Эй, чего стряслось? Ты опять в облаках летаешь, Поттер?» Шестой попытался травануть Лангбаттома. «Вот потеха-то». «В смысле?» Я аж подпрыгнул. По залу пронеслось громкое коронное тихо. Директора, приправленные сонорусом, отчего все крепко приклеились жопами к стульям, продолжая удивленно смотреть на стол под красным флагом, где ругань хоть и закончилась, зато началась драка, в которой, стоит сказать, щупловатый с виду Невилл вполне ловко пересчитывал ребра бывшему другу. Как оказалось, тот, чтобы помириться с национальным героем, решил пойти по пути меньшего сопротивления и вместо того, чтобы извиниться или хотя бы поговорить, подлил ему какое-то зелье симпатии или что-то вроде того. Невилл его махинации заметил. Вот результат, да, вот так шоу, дружбе конец. Я продолжил жевать свой тортик, довольный драко что-то напевал под нос. Мальчишек куда-то увели учителя. «И как ты это делаешь?» — спросила сидящая неподалеку Панси. Ты о чем?» «Ага, ага, кстати». Драко отвлекся от своей мелодии и окинул меня заинтересованным взглядом. «Какое-то заклинание, зелье, я думал, меня одного это беспокоит», — сказал молчавший до сего момента Нот. «Да чем вы? О том, что ты жрешь одно сладкое и не толстеешь». Уличительно тыкнули в меня пальцем все трое. «Я-то думал, что что-то серьезное», — буркнул я, продолжая жевать тортик. «Что тут поделать, если система сама решает, что я должен видеть в зеркале? Учитывая, что я разворошил и перетаскал уже 10-ю часть выручай комнаты, то с моими нынешними характеристиками я должен выглядеть как малолетний бодибилдер и фанат качалки. Да даже если бы я не занимался, а только и делал, что жрал, да спал, то максимум бы потолстел на 2 килограмма. А так, выгляжу, как обычный спортивный мальчишка 12 лет, что, впрочем, незаметно под безразмерной одеждой. Может, ближе к совершеннолетию мои мышцы и станут более рельефными, но качком мне все равно не быть. Такие дела. Единственное, что действительно влияет на мою внешность, так это эффекты. Есть усталость, похож на свежего зомби, еще и отравление, на несвежего зомби. Так как, бегаю по утрам. Дети только фыркнули на мое заявление. Кто-то легонько хлопнул меня по плечу. Я поморщился. Как раз там было несколько отчетливых царапин, присыпанных солью и крепко перебинтованных. За моей спиной стоял Невилл. Вид у него был так себе. На скуле синяк, сам злобный и раздраженный, глаза на мокром месте. Я легонько пнул открывшего было рот Малфоя, после чего вышел из-за стола. «Гарри, я мне надо с кем-нибудь поговорить». Мы вышли на улицу и поплелись к озеру и сели у какого-то дерева. Сидим. Странно, почему он пошел ко мне, накинув на обоих согревающие чары, упал на траву. Невилл тоже плюхнулся рядом. «Какое зелье-то хоть?» — лениво спросил я. «Симпатии. Этот урод. И все. Прорвало плотину. Жалобы, нытье, оскорбления в сторону Уизли, что уже давно начал его откровенно бесить. Я молчал, тупя встать и даже как-то не обращая внимания на крики вскочившего и шагавшего теперь туда-сюда мальчика. Всем надо выговориться и побеситься. А Герми для подобного не совсем подходила, слишком шебутная. Я лишь кивал и периодически угукал. Устав, Невилл упал рядом. Полегчало, угу, спасибо. Я не хотел тебя так, да забей. Я, потянувшись, зевнул. Пойдем, скоро отбой, а завтра уже уезжаем. Невилл опять погрустнел. Ты чего? Понимаешь, с 14 мне можно будет жить в доме родителей, но до тех пор я живу у тети, а возвращаться к ней я не хочу. Ну и не возвращайся. Ты так говоришь, как будто это просто. Я думал это лето просто провести в гостях у семьи Уизли. Они милые люди, но Рон, тебе родители оставили нехилое наследство. Сними небольшую комнатку недалеко от Косова и живи себе. Точно. Гарри, ты гений. Только не растранжи все. Эй, погоди. Я решил озвучить мысль, не дающую мне покоя. Как ты узнал, что у тебя в еде зелье? Шестой пришел раньше тебя, да и я не замечал, чтобы ты пользовался проверяющими заклинаниями. Пацан замолчал. Пообещай, что никому не скажешь. Выглядит серьезным. Мамой клянусь, сказал я с каменным лицом. Обхохочешься. Хе-ех, ладно-ладно, я, могила. Пофигистично поднял очи к небу, встал и отряхнулся. Невилл закатал рукав. Что тут сказать? Наверное, если бы у него на этом же месте была метка пожирателей, я удивился бы меньше. Я наколдовал люмос, чтобы получше разглядеть это. На руке мальчика от локтя до запястья обустроилось нечто, похожее на сильно уменьшенный вариант дьявольских силков. Растение плотно обвилось вокруг руки мальчишки, отчетливо повторяя контуры кровеносных сосудов. Сама по себе эта штука была местами то темно-фиолетового, то насыщенного алого цвета. Я немного приподнял рукав, желая узнать, откуда она начинается. Как оказалось, на сгибе локтя эта херня пускала корни под кожу. Какого? Только и смог выдавить я. Гарри, я понимаю, что это, скорее всего, запрещено, так как он питается моей кровью, но Баинк реально полезный. Я к нему уже привык. Я прочитал в запретной секции, что некоторые растения могут подпитываться не только от места силы и магических удобрений, но и от маны волшебника и... Так, давай сначала. И вообще, ты дал этой штуке имя, Баинк. Ты серьезно? Очень символично. Я даже позволил себе немного повысить голос, да и сарказма в моем голосе было столько же, сколько у Снейпа в лучшие годы. Невилл помолчал, попыхтел, собираясь с мыслями, после чего начал свой рассказ. Помнишь, мы упали в дьявольские силки, забудешь такое? Так вот, те силки были довольно редкой дорогой разновидностью. Я закатил глаза. Травология – это определенно его. Ну, я и подумал, что ничего страшного, если я отрежу себе кусочек, чтобы вырастить такие же дома. У меня задергался глаз. После всей той волокиты с камнем, я про него совсем забыл, а потом пошел смотреть. Я думал, что к этому времени он засохнет, но нет. Он впитал кровь, что была у меня на одежде и чудом не умер. Наоборот, он пустил корни прямо мне в мантию. Ну, я отодрал его и решил опять покормить кровью, перед этим посадив в горшок, и он тут же пустил корни. В общем, все лето я кормил его кровью, но он так и не вырос, только приобрел такой вот цвет. А позже я заметил, что он пытается меня защищать. Когда тетя попыталась меня ударить, он ее чуть не задушил. А еще у Баинга потрясающая интуиция. И вообще, так, как он у тебя на руке оказался-то? Случайно, в общем-то. Помнишь матч по квиддичу? Ты сломал руку. Дошло до меня, точно. Открытый перелом. В общем, крови было немного. Рана должна была зажить через 2 часа из-за повязки мадам Помфри, но это не важно. Баинга до этого я кормил по капле крови 3 раза в день, а он, почувствовав столько еды, буквально выпрыгнул из горшка, словно всю жизнь ждал этого. Я даже не успел понять, как он избавился от повязки, заполз мне прямо в рану. Больно было? Лучше не спрашивай. Мальчик побелел. Да, дела. Ладно, раз уж обещал, то никому ни слова не скажу. Даже Гермионе, тем более. Ты точно уверен, что это безопасно. Да, я провел несколько экспериментов. У меня дернулся второй глаз. Я говорил, что в травологии он гений. Так вот, как вещал капитан Джек Воробей, гениальность и безумие – это две крайности одной и той же сущности. Он может питаться чужой кровью, но без моей тут же погибает, так что если умру я, то и Боинг погибнет. Видимо, дело в том, что моя магия особенная для растений. Ну да, Лангбаттом и на этой почве, слово «почва» подчеркнул, многих уделали. Видимо, какая-то семейная особенность. Поэтому-то он тебя и защищает всеми правдами и неправдами. Кстати, Невилл, слыхала полумнела Гвуд, она из синих. А, нет, впервые слышу. А вы пообщайтесь, подходите друг к другу. Наступила небольшая пауза. Кстати говоря, насчет всей той движухи в том году, на каком моменте ты вырубился, не напомнишь? Да, как только ты схватился за Квирелла. А что, да так, ничего серьезного. Значит, его кошмары обошли стороной, неплохо. Алый паровоз испускал клубы дыма и прочее, и прочее, и прочее. На паровоз этот я уже давно насмотрелся. Найдя свободное купе, наша троица тут же ввалилась внутрь. Поезд тронулся, я читал, Герми клевала носом, Невилл утупил в окно, идиллия. Читал я про тактику ведения магического боя, ибо для выживания полезно, да и боюсь пострадать при дальнейших надругательствах Крестного над моим эго под видом спаррингов. Почему он вообще решил учить меня чему-то подобному? Ндак, не верит он, что темный лорд канул в лету. Может, если еще поброжу по Магловскому Лондону, то найду еще несколько книг навыков по руконогомахательству, их вообще довольно много. Люди думают, что по самоучителям типа научись постоять за себя. Курс молодого бойца за одну неделю. Уроки от спецназовца. Действительно можно стать Рэмбо. Ну, флаг им в руки, а у меня система, что сама вычленяет полезное. И еще мне нужно побольше узнать об этом мире, как магловском, так и волшебном. Поначалу я не заметил подвоха, но потом заинтересовался. Границы России были другими. Я хоть и давно закончил школу, но географ у нас был похуже Снейпа, так что границы тутошней Российской Федерации от тамошней я отличить смог. Этот мир вообще очень сильно отличался от моего, что, впрочем, и неудивительно. Несколько фэнтезийных гуманоидных рас на одной планетке – это вам не хухры-мухры. Странноватые мысли стали появляться в моей голове еще в первый год пребывания в этом мире. Я подумывал было как-то воспользоваться своими знаниями истории, может, даже вложиться в какие-нибудь компании, как это проворачивали другие попаданцы, но столкнулся с проблемой. Ни Майкрософта, ни надкушенного яблока, ни знакомых марок машин, ни еще чего в этом духе просто не существовало. Даже если я и видел что-то знакомое, то тут же обламывался. Фордик Уизли несколько отличался по внешнему виду, шоколадки Марс имели другой вкус и форму. А еще я заметил, что маглы в этом мире развиты куда больше, чем должны. По крайней мере, я уже мало того, что замечал людей со смартфонами, так и углядел рекламу 3G интернета. Это сеть третьего поколения, в моем мире она была запущена в Японии только в 2001, а чуть больше, чем через 2 года в Европе. Путем осторожных расспросов Герми, я убедился, что прав, тут технологии получше будут. Выходит, что этот мир умчал вперед аж на 10-15 лет. От мыслей меня оторвала резко усилившаяся боль в плече. Герми, задремав, привалилась как раз к тому месту, где расположился мой мазохистский тренажер сопротивления боли. Навык тут же опнулся. Я глубоко вдохнул, выдохнул. Поезд качнуло. Я тихо зашипел и обмяк счастливой лужицей, когда девочка съехала с многострадального плеча мне на колени. Можно продолжить чтение. Невилл на нас странно посмотрел. Чего такое? Не ничего. Улыбается, падла, весело ему. Герми, вставай. Протянул я, тыкая ту в щеку. Мелкая села, растирая кулачком глаза, секунду посмотрев на меня сонным взглядом, покраснела. Так, если она умудрилась заболеть под начало каникул, я ей соболезную. Все нормально, не заболела? Герм резко затрясла головой, краснея еще больше. Ну, дело ее, будем через 5 минут. Подал голос Невиллу. Он пару раз выходил из купе, познакомился с Полумной, кстати, пока сладости покупал. Теперь заинтересованно листал придиру. Стоило мне со всеми распрощаться, как я тут же оказался сгробастан в объятия Сириуса. Крестник, ну наконец-то, я чуть не свихнулся со скуки. Жалобным тоном сказал тот, мне же решительно не хватало воздуха, чтобы ответить. Оказавшись на свободе, Я таки смог глотнуть кислорода. А я-то как рад тебя видеть. И сарказма побольше, ага. Уже дома меня расспросили про нападение, а я отбрехался, что Дамблдор совсем разобрался. Дамблдор, ну-ну, мне он писал, что это ты принес дневник. Сириус на меня хитро посмотрел. Молодец, конечно, что не сдаешь друзей, но мне мог бы и правду сказать. Надулся он, звеняюсь, какой есть. В дверях кто-то появился. А, кстати, Гарри, знакомься. Это Ремус, лунатик. Так уж вышло, что ему пока негде перекантоваться, так что он поживет с нами. Ясненько. Приятно познакомиться. С непрошибаемым лицом сказал я. Про то, что Люпин оборотень, мне, естественно, никто не сказал. Но лучше я догадаюсь через недельку-другую, чем буду напрягать их с конспирацией. Все-таки они хорошие мужики, так что парить их подобной ерундой не хочется. Ну, пойду вещи разложу. Ага, спускайся к ужину через пару часиков. Сириус был вполне довольным. Да и выглядел он получше. Окончательно привел себя в порядок. Пока поднимался, понял, что дом тоже поддерживали в чистоте. Благодарить надо домовичку. Знать, правда, не знаю, как ее зовут и где он ее достал, но в письмах таковая упоминалась. Оказавшись в комнате, не глядя пару раз махнул палочкой. Вещи тут же вылетели из чемодана и поспешили в шкаф. Я упал на кровать. Так, нужно почитать что-нибудь про повышение контроля маны, ибо тратить время на сон что-то не горю желанием. Да, кошмары со временем стали сходить на нет, но началась другая проблема. Мне все время снятся красные нити. Все. Просто темная пустота, висящие в ней нитки и дикая боль в левом глазу. Определенно, странное явление, к тому же, не самое приятное. Это, во-первых, столкновение с крестражем напомнило, что знаю о них я чертовски мало. Нужно найти книги про это ответвление темной магии. Попутно найду что-нибудь по менталистике. Вылеты из тела мне по-прежнему не доставляют удовольствия. Дел не в проворот. Проблематично. Хех, ладно. Начал привычно гонять ману по телу, периодически отправляя немного в резерв. Хм, а если... Попробовал направить ману в глаза. Зрение резко улучшилось, но зенки моментально защипало, отчего пошли слезы. Вытер. Нет, не слезы. Кровь. Епт. Так, спокойно. Здоровье упало на единицу. Магией привел себя в порядок и вернулся к эксперименту. Попробовал тем же способом усилить руку. Прикольно. Потом ногу. Внимание! Вы получили новый навык. Усиление тела 1 ур. Вы способны усилить свое тело или его отдельные части маной. Занятная штука. Еще немного поигравшись с навыком, пошел ужинать. Попутно познакомился с Докки. Получше кикимера будет, всяко получше. Поел, перекинулся парой слов с мужиками и окопался в библиотеке на ближайшую неделю под тяжелыми вздохами крестного. Про менталистику нашел 1,5 книжки. Да, блэки всяко больше специализировались на боевой магии и темных ритуалах. Попутно нашел книгу, в которой таки упоминалось про крестраж, выписал название источника. Придется облазить лютные и близлежащие улочки. Удостоверившись, что в библиотеке мне пока что больше ловить нечего, засел за немногочисленные домашние задания, ибо некоторую часть сделал еще в школе. Что удивительно, сидел не один. Рядом со мной с тухлой миной пристроился Сириус за высокими стопками пергамента и грозбухами. Занимался делами семьи. Видимо, просто просрать наследство ему совесть не позволяла. Маман его, заметив подобное рвение, даже прекратила орать на весь дом. Меня это и раньше не очень-то беспокоило. Вру, я не сжег эту миледи адским пламенем только из-за постоянно качающейся воли. Я держался, из последних сил. Но теперь прямо-таки лафа и счастье переполняли меня, Сириуса, Люпина и еще с десяток портретов. Периодически гоняя ману по телу и тратя ее на поддержание себя в правпригодном состоянии, я действительно мог не спать больше недели. Организм мой хоть и бушевал несколько дней с непривычки, но эффектов никаких не появлялось, так что я просто проигнорировал сей неблагородный порыв моей тушки. Вскоре самочувствие мое устаканилось и остановилось где-то на пометке «не сдох еще», но надежда имеется. Мне хватало. Крестный сказал, что нам надо бы закончить все к началу июля, ибо ему нужно мотнуться в другие страны. Зачем там ему я, неясно. Опять по делам семьи. Как оказалось, блэки вкладывались в несколько ферм и мастерских. Волшебных, ясен пень. Почему те оказались за границей, я понял не сразу, но, как оказалось, семья у Сириуса была большая и раскиданная по всей округе. При этом все между собой сотрудничали и помогали друг другу всеми силами. А после войны кто-то помер, кто-то сдриснул куда подальше, кто-то вообще вошел в другую семью, род, клан, гильдию. Нужно и подчеркнуть. Вот и остался Сири вроде как и с наследством, а вроде и с кучей проблем от любимых и ежедневно перед сном покрываемых заковыристыми матами предков. Благо какой-то капитал все же был. Приличная часть от министерства, все же 10 лет в Азкабане отсидел ни за что. За такое сколько-то деньжат додали. К началу июля я уже сделал все задания на дом, начеркал приблизительный список литературы, написал все эссе, которые задаст Бинс. Некоторые из них были творчески переработаны из найденных в выручай комнате, и кое-какие работы по остальным предметам, чтобы разгрузить себя на третьем курсе. Разобравшись со всем этим, я вышел в немагический Лондон. Из книг ничего толком не нашел, просто гулял, время от времени завистливо бросая взгляды на людей с мобильниками. Блин, и как мне это провернуть? Не, я, конечно, слыхал, что в той же Америке уже разрешили подобную проблему с несовместимостью магии и электричества, но мы, что вы, ребята, мы слишком тупые и консервативны для нововведений. Минимум через 5 лет. Нет, лучше 6. БРР, мрак, кошмар и тихий ужас. Неожиданно в голове загорелась лампочка. Да я же могу сам все это провернуть, черт возьми. Я, конечно, не спец, но все же, да, думаю, я смогу найти подходящие руны, чтобы покрыть ими тот же мобильник, планшет или ноутбук, но вот как вырабатывать энергию, сделать генератор я, может, еще смогу. Благо одинокие ночи с разномастной литературой в доме Дурсли сделали свое дело, но вот будет довольно громоздко. Придется особенно крупные детали обработать чем-то отдельно, да и топливо нужно будет достать. Ни о каком интернете речи и быть не может. Хогвартса и нет, ха-ха, 3 раза. Эй, пацан, не стой на дороге. Я пропустил какого-то подозрительно шатающегося мужика. Блин, сам и не заметил, как забрел в неблагополучный район. Сматываем. Или нет? Нет, идем на рынок. Хотя, нахрена мне генератор? Портативные солнечные батареи уже существуют, а то, что я живу в подземелье, вообще фигня, ибо я еще несколько месяцев назад создал постоянный источник солнечного света в виде летающего по комнате куба. Нужно будет только покрыть пластину рунами, защищающими от магии и вырабатывающими солнечный свет аллелюмос, закрепить над батареей, убрать все это в ящик, подсоединить аккумуляторы. На продуктовом рынке было людно и не протолкнуться. В общем-то, сюда мне и не надо. Я пошел дальше, туда, где были торговые лотки для туристов и любителей всяких побрякушек. О, вот оно, небольшая лавка, где дядька торговал палеными сим-картами, мобильниками и прочим. Хоть что-то в нашей жизни стабильно. Так, камер нет. Достаю мою обожаемую чертополоховую палочку и пытаюсь незаметно наложить на ларек чары отвлечения внимания. Выходит со 2-го раза. Теперь обходим дядьку сзади. Ну-с, погнали. Парализующие и неизвестный мистер вытягивается по струнке. Я прикрываю нас шторкой от лишних глаз, вешаю табличку обед и достаю затерявшиеся на просторах безмерного рюкзака зелье потери памяти. Поим. Отличненько. А теперь нагло грабим. Из добычи. 2 ноутбука, около 20 внешних аккумуляторов, десяток сим-карт, которые, согласно интуиции, не ворованные и проблем мне не принесут, столько же флешек, столько же мобильников, планшет, электронная книга, зарядные устройства. Грабил я, естественно, осторожно и руками ничего лишнего не трогал. Благо, в рюкзак с расширением все уместилось без вопросов. А теперь самое интересное. Мужик оклемался. Теперь надо внушить ему нужное, а затем валить. В последнее время у тебя было особенно много продаж, но ты скрывал это от семьи, друзей и родни, так как хотел оставить деньги себе, но их украли, когда ты хотел положить их на карту. Оставшиеся средства ты пропил в каком-то баре, название которого не запомнил. Меня не знаешь и забудешь через 5 секунд. Четко и разборчиво сказав это, я вышел. Фух, все, а теперь искать руны и еще одну деталь. Купить портативную солнечную батарею оказалось сложнее, чем я думал, и откопать ее удалось только через несколько дней, и то случайно. Причем, продавали мне ее явно неохотно. В любом случае, меньшая часть проблем решена. Теперь главное, не поддаться порыву и ничего не включить, дабы не взорвать все к чертям. Перед самым уездом Люпин порадовал нас тем, что устроился в ХОК. Так что крестный решил, что это неплохой повод для тортика и алкоголя. Кстати, занятная штука, алкоголь на меня не действует. Проще говоря, система воспринимает выпивку, как яд, навык сопротивления коему достаточно высок. Не подумайте, что эти двое пытались меня споить. Проверена гипотеза была при помощи найденного в выручай комнате огневиски. Когда мужчины дошли до подходящей кондиции, я решил, что лучше уж спросить прямо в лоб. «Римус, ты оборотень?» Вообще, Люпин еще в первый день попросил звать его по имени, чему я был несказанно рад. Все же обращаться на «вы» к людям, которым ты по факту приходишься ровесником, немного тупо и неудобно. Тем не менее, сейчас я не без удовольствия наблюдал за вытянувшимися лицами этих двоих. Лунатик беспомощно посмотрел на бродягу. Тот решил взять ситуацию в свои руки. «С чего такие выводы, Гарри?» Я допил сок, вздохнул и спокойным тоном принялся добивать их психику. «Ты пропадаешь в полнолуние, профессор Снейп приносил тебе зелья, которые отказался просто оставить и передать через меня. Ты предпочитаешь есть мясо, желательно, сырое. Особенно, когда думаешь, что я не вижу. Ты долго не мог устроиться на работу, что странно с твоей характеристикой. Ты часто переезжаешь с места на место. Ты не можешь свести шрамы на лице. Очевидно, потому, что их оставил магический зверь, но по форме, скорее всего, оборотень. Ты дергаешься и переводишь тему. Стоит мне что-то сказать об оборотнях и луне, вываливая информацию на мужиков». Я спокойно смотрел, как их лица постепенно вытягиваются, а глаза приобретают все более и более округлую форму. Мне продолжать или с вас хватит, уделал. Да ты уж договори, нам интересно, сказал Сириус. Люпин молчал. Вы заменили всю серебряную посуду, а еще кличка Лунатик показалась мне странной. Все. Что ж, Гарри, ты прав. Я действительно болен ликантропией, напряженно сказал Римус. Ясно. Пожимаю плечами и киваю, мол, принял к сведению. Ну, вот проблема и разрешилась. Теперь можно не париться. Я продолжил жевать тортик. И все. У Люпина дернулся глаз. А что такого? Я доживал. Тьфу ты. А че такого? Ничего просто. Мы ожидали другой реакции. Закончил за него Сириус. Ну, Римус, это Римус, даже если у него небольшая пушистая проблема. Задумчиво произнес я. Мужиков прорвало. Ахаха. Черт. Ты точно сынок Сахатова. Слово в слово. Утирая слезы, произнес Крестный, на секунду став серьезным. Только это, Гарри, никому, ни слова, закончил я за него. Понял я, не дурак, знать бы еще, зачем вы всю эту ерунду с конспирацией затеяли. Да самому интересно, грустно произнес Лунатик. Эх, ладно, пойду я, неожиданно сказанул Крестный. Чей-то, послезавтра ехать разбираться со всеми этими. Махнул он рукой, если я просру все семейное богатство, то на меня по-любому ляжет какое-нибудь заковыристое зубодробительное проклятие от матушки. А я по-прежнему ни черта в этом не понимаю. Схватился он за голову. Я задумался. Все-таки это довольно близко к моей специальности. Да и мои навыки в вычислениях и чтении сквозь строки должны хоть немного помочь. А Сириус уж больше подстегнут в ведении переговоров и прочим. Все же чему-то его родители доучили. Доев и магией убрав все, пошел в библиотеку, где Крестный в последнее время проводил дни напролет, сохраняя внешний пофигизм, упал на соседний стул. Как предложить свою помощь, я не знал, но, благо, у Сириуса ЧСВ не завышено, так что он сам начал разговор. «Считаешь хорошо?» – буркнул тот, высунув нос из кипы пергамента. «Не жалуюсь, ошибку найдешь, у меня не сходится». Ага, вот так и началось безумие, ибо составляли отчеты либо идиоты, либо гении. В любом случае, разобраться в этой каше было весьма и весьма трудно. Крестный, заручившись хоть какой-то поддержкой, воспылал духом и принялся строчить ответные письма. Не успели мы разобраться и с третью проблем, как пора было идти в министерство. Портал не ждет, как говорится. Добравшись к каминам, потопали к лифту, ловко маневрируя между спешащими по своим делам людьми. В пресловутом лифте было жарко и многолюдно, зато летающие над головой самолетики своим видом с лихвой компенсировали все неудобства. Хм, прикольно. Интересно, как такие делать? Кажется, на лист нужно наложить заклинание, сказать, к какой руне ему нужно лететь, а он будет ориентироваться по другим рунам. Ну-ка, и вправду, на потолке была незаметная загогулина, вокруг которой маленьким вихрем кружились цветастые самолетики. Стоило дверям открыться, как знак мягко засветился и письма, получив сигнал, поспешили к адресату. «Гарри, ты чего встал?» «Черт», задумался. «Я побежал за Крестным». «Прости, так чего встал-то?» «Стало интересно, как работает система доставки писем». «Зачем тебе?» «Не знаю, просто». Я только пожал плечами. Сириус, а разве для того, чтобы попасть в другую страну, не нужны какие-нибудь документы? Что? А, забыл, что вам перестали преподавать все это так-то оно так, но не всегда. Это у маглов такие жесткие правила, а с волшебниками они не работают. В смысле? Ну, те же оборотные зелья и метаморфы с анимагами любого обманут в два счета, так что таких документов, как у маглов, у нас нет вовсе. Даже имя в документах в последнее время не пишут. А как тогда? Магический слепок. Например, когда я выпускался из Хогвартса, нужно было коснуться палочкой диплома и произнести речь. Во Вратате то же самое. Раньше, правда, нужна была капля крови, да вот только запретили за пару лет до того, как я поступил. Магию крови? А почему? Книг с этой темой я не нашел в библиотеке Хогвартса. А у нас, не понял, на рунах было. ХМ, запретили из-за жертвоприношений. Какие-то умники начали ловить все, что движется, выкачивать кровь, а после пытаться сделать из нее философский камень. Вышло только у одного. Конечно, еще пару сотен лет кровь разрешали использовать в ритуалах, потом в документах, но, как я и говорил, за несколько лет до моего поступления запретили вообще все. Николас Фламель, уж ты-то знаешь. Да, он самый. Драконья кровь, если я не ошибаюсь, более сотни особей. Вообще, получить небольшой магический кристалл из крови получалось почти у всех. Выходили прямо-таки легендарные накопители маны. На них до сих пор некоторые замки стоят. Да и, чего таить, наш дом тоже. Но вот философский камень получился только у Фламеля. А как эти накопители назывались? Тебе-то зачем, интересно? Я тут на днях вступил в кружок по изучению. Так, все-все, отключи режим ботаника. Где выключатель? Ну так, не знаю я, кажется, так и зовут. Кровавый камень или камень мучеников. Что-то такое. А, и предрекая твой вопрос, нет, магию крови запретили не везде. В той же Франции ей пользуются повсеместно. И окажемся мы там где-то через недели две. Но, да-да, так и быть, мы там задержимся, чтобы ты побродил по книжным лавкам. Ты, слишком хорошо тебя знаю. Только ради Мерлина, не заиграйся с темной магией и спрячь книги. Я только вздохнул. Да, меня раскрыли. Хватайся. Мне протянули какой-то железный обруч. Дважды повторять не пришлось. Все, осталось где-то 10 минут. Я вздохнул. С тех пор, как перестал спать, каждую минуту старался уделять делу. А тут, Сириус, а. И тут я наткнулся на уставший взгляд Крестного. Похоже, кто-то не спал, а я своими вопросами не даю расслабиться бедному работяге. Я приготовлю тебе бодрящее зелье, когда мы прибудем. Ага, спасибо, сонно сказал тот, от души зевнув. Будешь кофе? Да не в жизнь. Крестного передернуло. Я этот твой напиток дьявола больше не выпью. Ну, дело ваше. Мде, был и такой инцидент. Ладно. Кстати, вспомнилось еще одно зелье, которое может быть полезным в бою. Кажется, зелье собачьего дыхания. Точняк, позволяет дышать огнем. Надо будет попробовать сварить. А еще, спустя 15 минут мы с Крестным были уже в Дании. Одна женщина была готова заплатить приличную сумму и выкупить свой маленький бизнес. Ну, дело ее. К тому же, в магическом мире подобные вещи почему-то решаются довольно быстро. А Сириус только загорелся идеей и на пробу отправил несколько предложений о выкупе. Я больше потрачусь на порталы, чем получу от этих прохвостов, сказал он. А магловским транспортом долго. А еще я понял, что взяли меня в качестве переводчика того же французского и немецкого на английский и обратно. Эх, вот бы еще с болгарином договориться. Этот жук навозный мне все нервы убил. Я могу немного говорить по-русски. Сириус странно на меня посмотрел. Гарри, ради Мерлина, ответь мне. Есть вещи, которые ты не умеешь, шутливо истерично спросил тот. Я только плечами пожал. Болгария тут, кстати, была раза в полтора больше нашей, и климат там был попрохладней. Да черт возьми, тут есть страны, о которых я раньше знать не знал. Причем многие из них были закрытые. Еще больше было закрытых городов и поселений, что, впрочем, неудивительно, учитывая специфику мира. Я имею в виду несколько фэнтезийных рас. О многочисленных пространственных карманах вроде Косово я даже не упоминаю. Та же Словакия, например, была закрытым государством, что официально занималось сельским хозяйством, а на деле там жили поголовно волшебные расы. Особенно много целителей, шаманов, экспертов по травам и волшебным животным. В общем-то, это основная причина, почему они умудряются без проблем поддерживать сказку о сельском хозяйстве, За пару недель выращиваю то, на что маглам требуется год. Причем, с каждым годом, количество таких городов и поселков только увеличивается. Так что волшебников не так уж и мало. Вырождение, по крайней мере, никому не светит. Более того, что-то мне подсказывает, что лет через 50-100 маги заполонят всю землю, а люди начнут незаметненько так вымирать от заклинания какого или вируса, кто знает. Так сказать, обратная инквизиция. От печальных или не очень мыслей меня отвлекло чье-то сопение. Стоило нам заселиться в небольшой гостинице на магической улочке, что находилась аж под метро, как крестный без задних ног упал на кровать. Ну, я в любом случае обещал сварить зелье, да и за 4 часа он не выспится, а я попрактикуюсь. С легкостью сварив эту бурду и удостоверившись, что получилось идеально, задумчиво почесал репу. Что ж, сядем за старое, займемся былым. Упал на кровать, кастанул на глаза усиление, но на достигнутом не остановился и продолжил этот мазохизм. Интуиция уверяет, что я на правильном пути. В конце концов из глаз хлестала кровь, я потерял больше трети здоровья, но пока никаких эффектов, а, соответственно, и опасности нет, так что, ай, внимание, получен новый навык, магическое зрение 1 ур, вы видите ауры и магические потоки, длительность использования равно урен, мин, перерыв равно 1000, интеллект плюс воля плюс мудрость, урен, затраты равно 101, урен. При более длительном использовании будет причинен ущерб здоровью. Я ошалело наблюдал, как комната стала переливаться всеми цветами радуги. Маска треснула, и моя челюсть теперь мирно покоилась на полу. Гарри, спи, давай, чего разорался, буркнул Сириус из полудремы. Я ничего не ответил, лишь во все глаза наблюдая за происходящим. Крестного обволакивал бледно-голубой туман, а в области солнечного сплетения ярким огнем пылала плотная синяя сфера. Я перевел взгляд на рюкзак, вокруг которого была дымка фиолетового цвета. Отойдя от шока, подбежал к неприметному грязному зеркалу в ванной. Передо мной предстал чудаковатый мальчишка весь в кровище с длинными волосами и глазами, что сияли пугающим зеленым светом. Слегка покачавшись из стороны в сторону, обнаружил, что вслед за зрачками следует этакий туманный зеленый шлейф. Икнув, я осел на пол, я пробудил магическое зрение, ошалелым шепотом сказал я невозмутимому таракану, что выполз из-под половицы, я планировал провернуть это лет через 5-10, не тогда, когда мне 12, и я только-только закончил второй курс, я, конечно, рад, но, я стер со щеки кровь, что уже заляпало весь пол, как же я замучаюсь с конспирацией и все же, основное умение артефакторов у меня есть. Отключив навык, успокоился. В любом случае, еще где-то 10 часов я не смогу его активировать. Подождал, пока восстановится немного маны, и собрал всю накапавшую кровь в склянку, подписав перманентным маркером дату и условия сбора. Недавно появившаяся привычка позволила мне набрать уже с десяток флаконов. А что, вдруг пригодится, кровью раскидываться в магическом мире, величайшая степень глупости. Впрочем, все остальные свои объекты жизнедеятельности я планомерно уничтожал. Мало ли, я вернулся в спальню и собрал наши вещи, после чего легонько тыкнул в бок Сириуса. «Ты просил разбудить, Джеймс, мне ко второй», — сонно пробормотал тот, пуская слюни на подушку. «Проснись и пой, это реальность, сын мой», — сказал я за могильным голосом, использовав сонорус. Крестный дернулся и ошалело захлопал глазами. «Ну, наконец-то, я приготовил зелье». Вот, я протянул склянку.